Глава 23. Когда следующим утром Марин добралась до работы, на телефон поступило голосовое сообщение от Ванессы Кастро. Сразу захотелось бросить все дела и позвонить Дереку на работу, чтобы они могли вместе узнать ужасные новости. Но она быстро опомнилась. Дерек до сих пор не знал о частном детективе. Оглядываясь назад, можно сказать, что разобщенность в их семейной жизни исходила не только от него. Марин тоже хранила много секретов. Для начала ей пришлось собраться с духом перед звонком детективу. И она закрыла дверь в свой кабинет, чтобы никто ее не беспокоил. И вдруг вспомнила вчерашний ужин. Когда Дерек пришел с работы, на кухне не оказалось ни замаринованных для гриля стейков, ни брюссельской капусты, запеченной в духовке. Поднявшись наверх, он увидел, что жена сидит на кровати и пялится в ноутбук. Но промолчал, увидев, как она резко захлопнула его. Он не спросил, на что она смотрела. Дереку, видимо, хватило одного взгляда на осунувшееся, залитое слезами лицо, чтобы догадаться, что у нее выдался тяжелый вечер. Он не спросил, что случилось, потому что и так все понял, даже если не знал деталей. Вместо этого, чмокнув Марин в щеку, он спросил: «Индийская, греческая или тайская? Выбирай сам». Ей хотелось извиниться за то, что она забыла про стейки. Но Дерек не дал ей такой шанс, сразу начав названивать в ресторан и заказав доставку блюд. Ванесса Кастро никогда просто так не звонила. Частный детектив всегда сначала писала, чтобы договориться о времени разговора. В наши дни никому не нравится, когда телефон звонит как гром среди ясного неба. Это воспринимается как излишняя навязчивость. Именно поэтому никто больше не стремится обзавестись стационарным телефонным аппаратом. Тот способен только трезвонить. Частный детектив оставила всего 5 слов в ее голосовой почте. «Это Ванесса. Позвоните мне. Спасибо». Ей вдруг вспомнилась Фрэнсис. О, Боже. Она сделала глубокий вдох и позвонила. «Это Марин». «Привет», — сказала Кастро. «Простите за столь неожиданный звонок». «Просто скажите мне...» «Речь не о Себастьяне». От этих коротких слов напряжение мгновенно испарилось. «О, черт, мне следовало упомянуть об этом сообщении. Извините, Марин, я растерялась. Мне вовсе не хотелось пугать вас». «Все нормально». «Не совсем, конечно, но так и будет, когда сердце вернется к нормальному ритму, и она снова сможет дышать». «Так в чем дело?» «В Маккензи-Ли». Услышав это имя, Марин настороженно выпрямилась. «Вы знаете, что она пропала?» «Пропала?» Резкий вдох. Сердцебиение вновь участилось. «Пропала?» — повторила Марин, пытаясь придать голосу оттенок оправданного смятения, среагировать так, будто она не имеет к этому ни малейшего отношения. Практически так и есть. Она ведь отменила заказ. «Так почему, черт возьми, пропала эта молодая женщина?» «Что... что вы имеете в виду?» «Я ведь следила за ней», — рассеянно произнесла Кастро, словно следовала за чередой мыслей, уходивших намного дальше того, что они сейчас обсуждали. И, возможно, еще одновременно читала что-то на своем компьютере. «Вы сказали, что сами справитесь с этим дельцем, но я уже начала копать и просто хотела немного продолжить, чтобы завершить начатое». Марин закрыла глаза. «Чёрт, чёрт, чёрт». «Понятно. А несколько часов назад ее сосед по квартире написал в Фейсбуке, что она пропала. Марин, вдруг осознав, что вновь затаила дыхание, заставила себя вздохнуть. Ей надо было что-то сказать, но она не знала, как лучше ответить. Сердце выбивало бешеный ритм. И она поблагодарила Бога, что Кастро не позвала ее на личную встречу, не сомневаясь, что сейчас у нее на лице явно появилось чувство вины. «А что он написал?» «Видимо, она пропала 2 дня назад. Этого оказалось достаточно, чтобы встревожить ее соседа по квартире, учитывая, что вчера вечером они собирались на ужин в ресторан. А мы с Дереком как раз только что вернулись из Уистлера, уезжали из города на выходные. Да, я видела это в вашем инстаграме». Ее слова неприятно поразили Марин. Неужели нанятый ею частный детектив проверяет и ее инстаграм? «Я не проверяла вас», — добавила Кастро, как будто прочитав мысли Марин. «Заглянула на вашу страничку только сегодня утром, увидев сообщение соседа Маккензи в Фейсбуке. Мне просто хотелось быстро выяснить, где Дерек, на случай, если они поехали куда-то вместе. Но оказалось, что он был с вами». «Да, верно». Марин испытывала сомнения. Она пока не могла уразуметь, к чему клонит частный детектив. И также не понимала, почему Ванесса решила, что любовница Дерека, бывшая любовница, пропала. И что именно она имела в виду? Ведь Маккензи могла просто уехать, никому ничего не сказав. Поэтому никто и не мог сообщить, где она. Или ее исчезновение объясняется тем, что ее труп валяется где-то в канаве, потому что Джулиан добрался до нее раньше, чем Сэл успел дозвониться до него. «Дерек был со мной. Мы пытались наладить отношения». Она вздохнула. «Вы думаете, что он как-то может быть связан с...» «Нет-нет», — уже более убедительно возразила Кастро. «Вовсе нет. Но, учитывая пропажу Маккензи, из жизни вашего мужа исчезли уже 2 человека. То есть можно предположить, что он является каким-то связующим звеном этих 2 дел». «О, понятно». Марин даже в голову это не приходило. «Но что это может значить?» «Не знаю, но мне это не нравится. 1 человек в жизни Дерека внезапно исчез. Это одно. 2 — это уже...» Голос Кастро вновь затих, и Марин вдруг озадачилась вопросом, где сейчас находится детектив. Дома, в офисе или в машине? «А вы, случайно, не загружали Шэдоу на свой телефон? Я уверена, что упоминала о нем в файле». «Загружала», — подтвердила Марин, постаравшись сообщить об этом совершенно обычным тоном. «Вы следили за их сообщениями?» «Вы шпионили за своим мужем и его любовницей?» Марин так сильно сжала телефон, что побледнели костяшки пальцев. Весь этот разговор заставлял ее жутко нервничать. Она же ясно дала понять Сэлу, что хочет отменить заказ, и лучший друг заверил ее, что все будет сделано. Так что же, черт возьми, случилось? Неужели она опоздала? В закусочной Джулиан сказал, что сразу ничего не произойдет, что он подождет несколько недель, разведя по времени их разговор и реальное событие. А прошло меньше недели. Он не мог что-то сделать с Маккензи так быстро. Если только... Джулиан не увидел благоприятные возможности. Если только не узнал, что они с Дереком уехали, а значит, у Марин и, следовательно, у Дерека идеальное алиби. Оно действительно идеальное. Никто их не заподозрит. Семья Мачадо провела выходные в Истлере, укатив за 2 с лишним сотни миль, с 10 свидетелей и аккаунтом в Инстаграме, с комментариями и фотографиями. и с геометками, отражавшими все основные эпизоды их путешествия. В тех сообщениях имелись какие-то намеки на то, что Маккензи собиралась уехать. Нет, насколько я помню. Мысли Марин метались в разных направлениях. Она пыталась точно вспомнить детали отправленных сообщений, одновременно вспоминая, что писала Сэлу и что он писал ей, при этом пытаясь еще сообразить, до чего уже додумалась сама Ванесса Кастро. А ей нужно быть на шаг впереди, поскольку в жизни Дерека и правда произошли совпадения. Исчезли два важных для него человека — его сын и его любовница. Но Кастро, казалось, упустила из виду, что в жизни Марин произошли аналогичные совпадения. Себастьян также и ее ребенок. И она недавно узнала о романе Маккензи с ее мужем. О, Господи! Что, если Сэл не отменил заказ вовремя? Что, если он связался с Джулианом, но тот уже сделал дело? Что, если Маккензи Ли умерла из-за опоздания? Что, если она умерла из-за Марин? Что же, черт возьми, я наделала? Разумеется, Марин не могла ни в чем признаться. Пусть теперь Кастро занималась частным сыском, но раньше служила в полиции, и хотя порой применяла в своих расследованиях не вполне законные методы, ей наверняка придется арестовать Марин. Нет, Маккензи не могла умереть. Это должно быть дурацкое совпадение. Она молода, взбалмошна, импульсивна. Вероятно, просто сбежала и забыла предупредить об этом знакомых. Верно? Марин? Услышав вдруг голос Кастро, Марин осознала, что ей задали какой-то вопрос и ждут ответа. «Последнее сообщение я видела еще до того, как мы уехали в Истлер». Она подавила тревогу, порадовавшись, что детектив сейчас не видела ее лично, не видела, в каком смятении она пыталась успокоиться и собраться с мыслями. «Не могли бы вы мне прислать эти сообщения?» Марин слышала, как царапает бумагу ручка Кастро. Должно быть, она делает заметки. «Может, просто сделаете скриншоты и отправите их на мой телефон?» «Увы, я удалила это приложение, удалив заодно и все данные». «Очень жаль». Ручка замерла. «Я все понимаю, конечно, но эти сообщения могли быть полезны. Правда, они могли сохраниться в облаке на моем компьютере». Вдруг осенила Марин. «Все мои устройства подключены к одной и той же резервной системе. Хотите, я проверю?» «Да, пожалуйста, было бы здорово. Если сообщения сохранились, отправьте мне все. Полагаю, их не так много, ведь вы пользовались этим приложением всего неделю». «Даже меньше». «Да, конечно». «Не волнуйтесь». Детектив, опять же, неверно истолковала ее ответ. Это, скорее всего, не имеет ни малейшей связи с Себастьяном. Но, тем не менее, надо все хорошенько проверить. Полагаю, вы не можете спросить Дерека, не в курсе ли он, где может находиться Маккензи и... «Да, он не в курсе, что мне вообще известно о ее существовании», — перебила Кастро Марин. «Мы вообще не обсуждали его роман, и я не собираюсь затрагивать эту тему». «То есть вы с Дереком?» После небольшой паузы сказала Кастро. «Вы думаете, что его отношения с ней закончены?» «Я действительно чувствую, что это так». Впервые за весь разговор предельно честно ответила Марин. «Очевидно, наверняка я ничего не знаю. Но мы провели замечательный совместный отпуск. Он сам все спланировал. Похоже, мы пытаемся начать все сначала». Кастро промолчала. Марин могла только догадываться, о чем думает ее собеседница. Она только чувствовала, как ее молчаливое осуждение заполняло телефонную линию. Потому что именно так молчат женщины в подобных случаях. Они осуждают, И она готова спорить, что, по мнению Кастро, она позволила Дереку слишком легко сорваться с крючка. Да и сама Марин подумала бы так же, если б ситуация не затрагивала лично ее. «Дадите мне знать, когда вам удастся что-то выяснить». Марин решила нарушить неловкое молчание. «Конечно». Они попрощались. Марин схватила с тумбочки свой ноутбук. Она не могла вспомнить имя соседа Маккензи, но знала, что видела его где-то в записях Кастро. Быстро нашла нужные сведения и после этого, открыв веб-браузер, перешла на Facebook. После набора в строке поиска имени Тайлера Дженсона сайт выдал список таких имен. Нужный ей Тайлер выпал первым, поскольку жутко умный алгоритм Фейсбука уже знал, что она несколько раз заходила на страничку Маккензи, а Тайлер, будучи ее соседом, естественно, числился в ее друзьях. Марина не догадывалась, что Тайлер был филиппинцем, в очередной раз убедившись, что нельзя судить о человеке по его имени. Фотография в его профиле запечатлела красивого, хорошо сложенного парня лет 25. Похоже, он работал в баре и отлично проводил время. Его настройки допускали публичность, и Марин сразу увидела сообщение об исчезновении его соседки. На загруженном фото они сидели на диване с вклинившимся посредине котом. Если кому-то повезет пообщаться с Маккензи Ли, передайте ей, чтобы написала своему соседу, потому что это уже, черт побери, совсем не смешно. Тайлер запостил это сообщение сегодня утром. Оно сопровождалось парой десятков комментариев. И Марин, просмотрев их все, подумала, что то же самое должно быть сделала Ванесса Кастро перед тем, как связаться с ней. На основании вопросов друзей и ответов Тайлера получалось, что сосед не видел Маккензи уже 2 дня. Очевидно, не было ничего странного в том, что она уехала куда-то на день-другой. Но даже если она забыла предупредить его заранее, что, по его словам, бывало частенько, то потом всегда отвечала на его сообщение. Вчера вечером Маккензи пропустила назначенный ими ужин, а этим утром, несмотря на несколько отправленных ей сообщений, все еще не ответила. Хотя она всегда отвечала, даже зная, что он рассердился на нее. Марин пребывала в полной растерянности. Если Маккензи не отзывалась на сообщение своего соседа по квартире, значит, она действительно пропала. Неужели она умерла? О, Господи! Марин заглянула в Инстаграм. Последнее сообщение Маккензи сделала в субботу вечером, опубликовав селфи с котом и банкой, похожей на пивную. Хотя при ближайшем рассмотрении оказалось, что это был крепкий сидр. С тех пор больше никаких публикаций, что, судя по наблюдениям Марин, тоже вызывало тревогу, поскольку Маккензи выкладывала фотки ежедневно. Она вошла в облако и через пару минут выяснила, где лежат данные Шэтоу. Они удобно хранились в одном файле, и она отправила его на почту Кастро. Что бы частный детектив не думала о Дереке, он не имел к этому ни малейшего отношения. Во всем виновата Марин. Опять. Она должна узнать, что сделал Джулиан. И в данном случае помочь ей мог только Сэл. Она послала ему сообщение. «Ты жив?» «Ха-ха, выживаю из последних сил в просоре». «Ты опять там? Как дела у матушки?» «Мы в больнице. Она проходит обследование. Из-за старой травмы мозга». «Черт возьми. Пока он в больнице, лучше не спрашивать его о Джулиане. Передавай ей привет. Когда появишься дома?» «Вечером. Буду в баре». «Я заеду. Надо поговорить». Начали мерцать 3 точки. Исчезли. Затем снова появились. Сэл, видимо, не мог решить, как ответить. Наконец он прислал короткое «Окей». Какие бы сведения ни имелись у Сэла о Джулиане и Маккензи, если они вообще имелись, им придется подождать. Благодаря плотному расписанию в салоне остаток дня прошел быстро. К 20:00 Марин отпустила свою последнюю VIP-клиентку, случайно капнув на свое платье краской для волос. Пришлось заехать домой переодеться. Решив, что для похода в бар вполне подойдут джинсы, Марин быстро переоделась, натянув самую удобную и довольно потрепанную пару. Потянувшись за кроссовками, она вдруг заметила нечто странное, на что не обратила внимания утром. Ее лабутены стояли в другом месте. Их дизайнерские каблуки смотрелись показушно шикарно, а благодаря хрустальным бантикам на мысках в этих туфлях полагалось щеголять лишь на самых гламурных тусовках. Именно они переместились со своего обычного места в нижней части обувной стойки и расположились теперь на уровне глаз перед коллекцией сумочек. Причем одна туфля лежала на боку, демонстрируя фирменную красную подошву. Как будто их подготовили к рекламной фотографии. Мог ли их переставить Дерек? Или Даниэла? Марин помедлила. Дерек вообще не интересовала ее обувь. А Даниэла за 10 лет, что убиралась в доме, никогда не трогала личных вещей хозяйки. Последний раз Марин выходила в этих туфлях на праздничный бал более 2 лет назад, задолго до исчезновения Себастьяна. Переместив лабутены на исходное место, она заметила около обувной стойки клочок бумаги. Подняла его, заметив, что он смялся, как будто выпал из кармана. Бумажка оказалась чеком за оплату такси от Sunshine Cab Co. Возможно, один из чеков Дерека. Он частенько ловил случайные машины, говоря, что предпочитает их сетевым такси, что звучало забавно, поскольку он ни разу не пользовался их услугами. Но потом она заметила дату и время, напечатанные прямо на чеке. Чек выдали 2 дня назад, когда они с Дереком были в Уистлере. Марин задумчиво рассматривала странный клочок бумаги. С виду такой безобидный, что она едва не выбросила его, не глядя. Да, она не сразу поняла, что это могло значить. В их отсутствие кто-то побывал в доме.